Обгоняя других путников, он миновал древнюю стену города Хайфы, чуть задержался на перекрестке, выбрал дорогу поглуше направлением на северо-запад и снова зашагал. Так брел он целый день и всю ночь. У него не было никакого плана, как действовать дальше, не было и ни малейшего представления о дороге домой. Он просто уходил от унижений, слепой тоски, от неволи в доме богатого и знатного турка. Шел поистине, куда глаза глядят, втайне надеясь на какой-нибудь счастливый случай, на указующий перст Божий. Надеялся он и на то, что турецкий капитан или рейс, как говорят турки, не станет тратить средств и времени на розыски и поимку белого раба. Дескать, хватит с него и тех, что остались. Ошибся Василий Баранчиков в своих наивных расчетах на перст Божий. Его уже разыскивали. Капитан Али Магомед разослал конных и пеших гонцов, которые оповестили турецкую полицию, жителей окрестных селений, чайханщиков при дорогах. И когда иссяк у Василия скудный продовольственный запас, и он с робостью заглянул в первую же придорожную харчевню, тившуюся рядом с грязным караван-сараем, оповещенные ищейки опознали его сразу. С хитрой улыбкой хозяин харчевни приглашает пройти в чуланчик за кухней. Здесь находятся какие-то люди в фесках. Перед Василием они униженно и церемонно кланяются, просят показать правую руку выше локтя. Ухмыляются при виде клейма с изображением солнца. По прошествии нескольких часов после опознания во двор эфенди Али Магомета въезжают двое всадников. У одного зажата в кулаке нагайка, у другого приторочена к седлу веревка, а к ней за кисти скрещенных рук привязан Василий Баранчиков, непокорный турецкий раб Селим. Ворота закрываются, Али Магомед сам выходит на крыльцо, улыбается, оглаживает бороду. Сбегаются верные слуги и домочадцы капитана. Сейчас начнется потеха. Воротили беглеца Уруса. Вот он, пропыленный и потный, истомленный долгим пешим путем, стоит перед хозяином, глядит в землю и молчит. «Почему ты задумал бежать от меня, Селим?» — ласково и вкрадчиво спрашивает рейс. «Разве тебе не хватало пищи? Разве тебе плохо жилось у меня? Скажи мне, непокорный раб, почему ты бежал? Или для тебя новость, что побег влечет за собой смертную казнь раба?» «Заблудился я, не бежал», — отвечает пленник. Он отлично знает турецкие законы. За мелкую кражу здесь рубят руку, за побег полагаются такие побои, после которых человек уже не может ходить. Бьют палками по босым пяткам, калеча кости стопы. При повторном побеге — смерть. Ласковый голос хозяина не обманывает Василия. Если отпереться не удастся, искалечат ноги. «Так ты не бежал, Селим. О, я верю тебе, мой добрый слуга. Бежал от меня не ты, ибо ты благоразумен и трудолюбив. Тебя увели от меня твои глупые непокорные ноги. Мы их и накажем, а не тебя, добрый Селим. Эй, дать этим непокорным ногам 100 палок из лучшего самшитового дерева, самого твердого дерева нашей благословенной страны. 100 палок ему, поняли? Ну что вы стоите, собаки? Он же связан, этот большой Рус». Прошло больше месяца со дня зверской экзекуции, которой Василий Баранчиков был подвергнут на дворе Али Магомета в присутствии самого хозяина дома. И хотя работа домашних палачей была проделана с усердием, изувеченные ноги стали подживать. Целый месяц Василий передвигался только ползком, на коленях, словно без ноги. При каждом движении он глухо стонал от невыносимой боли, и никто не смел помочь ему из опасения впасть в немилость у хозяина. Наконец, самая молоденькая жена из гарема Али Магомета полюбопытствовала заглянуть в окошечко каморки, разглядела страшные ступни пленника и, преисполнившись жалостью к Селиму, тайком принесла ему пучок целебной травы. По совету женщины Василий стал прикладывать мелко иссеченную, смоченную водой траву к больным подошвам, и боль как будто стихала.